На одном из концов веревки был привязан крюк. «Все готовы?» «Готовы были все». Рэмбо перевел дыхание, успокаивая нервы, подумал о Траутмене и крепко ухватился за гимнастерку Андреева. «Пошли!» Стараясь перекрыть голосом рев бури, Муса что-то прокричал пяти афганцам, оставшимся стеречь коней. Я им сказал, если мы не вернемся через час, пусть уходить. Муса вцепился в рубашку Рэмбо. Они вышли из лощины. Буря поглотила их. Ветер толкал Рэмбо в спину и пригибал его к земле. Летящий песок драл голую кожу на шее, голове и руках, резал уши. Рэмбо потерял представление о времени и пространстве. Муса сказал афганцам, чтобы через час они уходили, но казалось, что прошло не меньше получаса. Непрестанная круговерть песка внушала Рэмбо мысль, что больше ничего, кроме бури, нет, что долина давно провалилась в тартарары, и он падает в бесконечность, а его желудок комом подкатывает к горлу. Идущий позади Муса все крепче сжимал рубаху Рэмбо, а сам Рэмбо сильнее держался за гимнастерку, шедшего первым Андреева. Время от времени русский останавливался, наклонялся вперед и тщательно корректировал их курс по компасу. Они старались выдерживать ритм движения, идти с максимальной скоростью, которую позволяли буря и их собственная осторожность. Казалось, прошло еще не меньше получаса, хотя Рэмбо старался уверить себя, что на самом-то деле они покинули лощину не более 10 минут назад. «Крепость. Мы должны были бы уже выйти к ней», — подумал он. «Наверное, Андреев где-то ошибся. Мы проскочили мимо, она уже позади, и теперь мы будем идти, пока не упремся в противоположную сторону долины». Дисциплинированность боролась в нем с опасениями, разум подавлял разочарование, решимость гнала его вперед. Впереди замаячил рассеянный песком свет, и сомнения исчезли, прожектор «Крепость». Рэмбо почувствовал прилив возбуждения, когда заметил второй, а затем и третий мутные источники света. Цепочка огней тянулась поперек их пути. Прожектора не представляли опасности. Какими бы мощными они ни были, им не под силу справиться с пеленой, гонимую ветром песка. Их размытый свет скорее помогал ориентироваться по ним, как по маякам. Андреев тоже их заметил, так же, как и Муса. Быстро пригнувшись, они замедлили шаги и пошли крадучись. Андреев остановился. Рэмбо не понял, почему, и постарался разглядеть, что же там впереди. Он различал какую-то тень перед русским, но не мог понять, что это. Вдруг до него дошло колючая проволока. Она лежала петлями, высотой по грудь, прямо перед ними, словно огромная игрушка из смертельно острых пружинок, вытянутая во всю длину. По пути в долину Андреев объяснял им, я помогал минировать поле, оно начинается сразу за колючкой. Так сделано специально, чтобы солдаты на него случайно не забрели и не подорвались. Колючая проволока и впрямь служила скорее символической границей, чем серьезным препятствием, и Рэмбо с его двумя попутчиками достаточно было набросить на нее одеяло. Несколько шипов проткнули плотную ткань и поцарапали ноги Рэмбо, но боль была не сильной. Теперь они стояли на границе минного поля, и хотя Андреев предупредил, что крепость расположена в 50 метрах от проволоки, Рэмбо все еще не мог различить стену. Прожектора, два по углам крепости, один посредине стены, медленно вращались, прощупывая дно долины. Несмотря на то, что Рэмбо был совсем близко, он не боялся, что они его нащупают. В их свете не видны были лазутчики в песочного цвета одежде и с запорошенными песком лицами. По ним скользнул луч, и они залегли возле колючей проволоки. Прошло несколько напряженных секунд, сирена не завыла. Как объяснил Андреев, вертолеты, танки и БТРы хранились за щитами из рифленого железа, закрывавшими дальнюю часть крепости. Эта отведенная для техники территория была крытой, но вертолеты стояли под открытым небом, и во время бури машины зачехляли брезентом. Впереди и с боков все было открыто, зато охрана постоянно патрулировала эту часть периметра, иногда даже с собаками. Вопрос в том, подумал Рэмбо, ходят ли патрули в такую бешеную погоду, как сейчас. Конечно, это еще не настоящая черная буря, но дует сильно. Насколько четко сработает караул ночью, когда непрерывно дует ветер с песком? Вряд ли они сейчас в хорошей форме. Они ведь рискуют. Лишние полчаса на таком ветру могут закончиться лазаретом. Вполне возможно, что начальство решит спрятать караул под прикрытием стен, рассчитывая, что взрывы на минном поле всегда предупредят караульных на вышках о приближении противника. Авось. Но он не мог рассчитывать на авось. И к тому же в данный момент им предстояло решить другую проблему — преодолеть минное поле.